Измениться – это означает выйти из-под влияния низших гун природы. Из-за славы, из-за почести, из-за последователей, из-за женщин, из-за богатства. Я не из-за этого слушаю. Не из-за этого я действую. Будет это или это у меня отнимут. Вот почему говорится, что преданный не скорбит. Потому что он не ради этого действует. Поэтому он относится и к потерям, и к приобретениям спокойно. Потому что целью его появления здесь не являлось материальное приобретение. И он не пугается, что что-то потерял. Почему? Потому что он понимает, что я пришел сюда совершенно ради других целей. Поэтому это никак не влияет на него. Радость, горе, что-то ему нравится. Он пришел с определенной идеей. Измениться, выйти из-под влияния низших гун, которые проявляются в его желаниях, качествах, в его ощущениях и действиях. Он пришел изменить свой прав. То есть пришел протрезветь. Пришел протрезветь. И поэтому мы редкий случай встречаем такого преданного. Редкость – это великая редкость встретить такую личность. И поэтому говорится, что основное количество – это шудры, то есть личности, находящиеся на этой ступени, шмашана, вайраги. То есть, кто предается в горе, у кого осталось немного благочестия, которое проявляется только в страданиях. Когда кто-то помер у него, тогда он задумался об астрологии, задумался о аюрведе. То есть какое-то знание его начинает привлекать, что все не просто так. Но до этого бесполезно. Пока в лоб ему не стукнут, пока с ним какие-то горести не начинают приключаться, он не шевелится. Но это также благочестиво. Их Кришна относит к разряду сукрит. Они лучше душкрит. Душкрита, у него все живы, и он не предается. Помирает, у него он не предается. Что бы с ним ни случилось, он не предается Кришне. Он вешается, ворует, пытается изменить свою судьбу, собственно, лично через материальную деятельность. И говорится, еще больше в ней запутывается, это признаки душкриты. То есть неблагочестивого человека. Неблагочестивого. Благочестивый человек, самая низшая стадия, это то, что человек предается только тогда, когда на него обрушиваются горести и страдания. Когда у него нет выхода. Вот иногда люди говорят, вот вы наверняка слышали, может быть, каждый сам даже где-то на каком-то этапе, может быть, даже до сих пор думает, конечно, Кришна так все устроил, попробуй не предайся. Читал я книги, оказывается, чё, куда ни крутись, везде ему предаваться надо. Значит, это что? Недобровольно. Что это за такое добровольное, что он меня тут кармой обложил, тем, всем, пятым, десятым? Так у меня нет выхода, чтобы только ему поклоняться. Потому что то сделаешь неправильно, сразу реакции. Ну, такую-то любовь и я тоже могу себе заработать. Кому-то так все так сделать? Все, попробуй меня не люби. Это, несомненно, мысли сукриты на самой низшей ступени. Почему сукрита? Потому что он рассматривает эту ситуацию в связи с Богом и постановкой себя Богом в такие условия, что у него нету другого выхода, как просто ему служить. По крайней мере, пока. Это сукрита. Потому что у него даже не возникает мыслей, что если так все безысходно, ну, по крайней мере, надо повеситься. Или надо просто ждать, пока тебя прибьют. Это уже признаки душкриты. И в шастрах описывается, что как различить, что человек благочестивый или исчерпавший свою благочестивость. Когда его припирает к стене, как он себя ведет? Либо он думает, нет выхода, придется предаться Богу. Или он думает, нет выхода, надо стреляться, вешаться или идти напролом. Это признаки негодяя. И Прабхупада говорит, именно о них Кришна говорит, что негодяи, Кришна называет их негодяями. А вторую категорию людей он называет глупцами. В чем разница между негодяем и глупцом? Негодяй пойдет на пролом, а глупец вздернется. Вот разница. Негодяй силопером попрет решать свою проблему без Бога. Это значит, он, я убил его, и другие мои враги будут убиты. Или у меня есть столько-то, раз мне не дают, я возьму сам. Это негодяй. А глупцы, они просто говорят, ну раз мне не дают, раз на меня наезжают, надо, наверное, вздернуться, тогда всем будет легче. И мне тоже. Тогда мама уйдет, пусть вам будет хорошо. Или, ну хорошо, папа тогда вот застрелится, и всем сразу станет спокойно. Это, несомненно, мысли, слова или какие-то действия, душкриты. То есть, что значит душкриты? Человека, который в прошлом набрал очень много реакций греховных.